И, черт возьми, будто на руку вылили кипяток. Черт, нет, словно я сам опустил ее в кипящую лаву. Но, я знал, что так и будет. Я был готов и не прервал действие причуды, запустив восстановление. Только, несколько не учел размах. Процесс восстановления уже был запущен, когда мое сознание выключилось на мгновение. А когда, спустя какие-то доли секунды, я пришел в себя, то уже был восстановлен. Хотел починить свою руку, убрать жуткий ожог, а в итоге полностью пересобрал себя. Блять, меня сковало ужасом. Я испугался даже не осознания того, что этот эксперимент мог кончиться моей смертью. Сейчас меня испугало то, что восстановление могло откатить развитие моего тела назад, подстроив его более стандартную схему и лишив тех улучшений, которые мне давала причуда. То есть, что я снова смогу использовать только одну копированную причуду. Но, ау-вау, все вышло наоборот. Реконструкция мощь. После пересборки я мог адаптировать уже 6 причуд, то есть, этот эксперимент автоматически усовершенствовал мое тело, ускорив его адаптацию к возможностям копирующей причуды и разом повысив его способность к использованию нескольких квирков одновременно. Помимо этого, все старые шрамы, с которыми не справлялась регенерация, в том числе ожоги на руках, все это прошло. Мое тело подступилось к своему идеальному состоянию. Мне даже дышать стало легче. В общем-то, реконструкция уже стала одной из моих любимых причуд в коллекции. Я практически не сворачивал ее и использовал постоянно. А там уже и лето началось. После своего собственного восстановления, я не спешил снова применять реконструкцию к себе. Пусть все и обошлось, но потеря контроля над ситуацией не слабо меня напугала. Так что, сначала мне нужно раздобыть еще одну причуду для более безопасного использования реконструкции, и еще потренироваться с ней. Так что, пока я решил продолжить оттачивать этот квирк на добровольцах, для этого я отправился ночью в соседний город, снова посетив неблагополучный район. Но, что интересно, к моему появлению тут уже происходило что-то интересное. Мне просто повезло наткнуться на эту сцену, где группа каких-то панков, вооруженные арматурами и досками, ломилась в чужой дом. «Открывайте, уроды!» Бах! Кажется, какая-то причуда телекинеза. Здоровый мужик создал ударную волну и просто выбил дверь, врываясь внутрь. И это были не грабители, их не интересовало чужое добро, они нацелились на саму семью, живущую в этом доме. «Остановитесь! Ха-ха-ха! Только посмотрите на этих уродов! Они просто отвратительны! Чертовы тараканы, мы сделаем мир чище!» Прикончив этих выродков, приблизившись, держа руки в карманах, я недоуменно наблюдал за происходящим. В доме жила семья людей с причудами инсектоидных мутаций. Мужчина, собравшийся обороняться от нападающих, явно имеет черты таракана, а за его спиной, кажется, женщина с причудой богомола, закрывает своим телом ребенка, похожего на помесь обоих видов насекомых, унаследованных от родителей. Все встало на свои места, но я честно не ожидал встретить этих очистителей в городе. Собственно, в мегаполисах кого только нет, в городах собрано столько причуд, что подобные предубеждения кажутся просто смешны. Но вот в небольших селах люди часто настроены враждебно против мутантов. Как правило, чем ниже уровень образования, тем сильнее проявляется ксенофобия в этом людоедском смысле. Мне противно, как они выглядят. Значит, они не должны иметь человеческих прав и должны умереть, ну или просто исчезнуть где-нибудь, скрыться с глаз нормальных людей и не привлекать внимания. Хотя, мне тоже не особо нравилась внешность инсектоидов, не люблю насекомых. Тем не менее, агрессия очистителей вызывала у меня куда более сильное отвращение. А ты еще что? Один из них оглянулся, наконец-то заметив меня. Эй, тут еще один урод. Их глаза сразу отметили мою черную кожу, заметную под маской, а также черные крылья. Еще один сраный выродок. Сдохни. Рявкнул на меня мужчина, замахнувшийся доской с гвоздями. И резкий удар кустарной дубинки сломался о мой защитный барьер. Аэрополис создает достаточно прочный телекинический барьер, защищающий практически от любого урона. Вот и доска просто взяла и треснула, не оставив на мне даже синяка. Что, теперь моя очередь. Спокойно сообщаю ему. Сконцентрировав достаточно силы своего поля, наношу простой удар кулаком. Кристофер Скайнлайн достаточно умело рассеивает кинетическую энергию подобными ударами, разбрасывая преступников, как плюшевые игрушки. Мой же удар был сконцентрирован в кулаке, который не отбросил врага, а пробил его насквозь чудовищной силой. ХЧЧТ, вытаскивая руку из дыры в животе очистителя, я демонстративно замахнулся на него ребром ладони второй руки. «Ладно, я сделаю это быстро», вздохнув, просто рассекаю рукой голову мужчины с огромной силой. Хотя это все равно был не срез, моя рука переломала кости и почти снесла голову противника, но не отрубила ее. Что он убил Ямаду? Я просто вырубил его, он потерял сознание, оправдываюсь. Это вызвало небольшую заминку. Отморозки удивленно посмотрели на своего подельника с дырой в груди и головой, выглядящий так, словно она прошла через мясорубку. «Сдохни, ублюдок!» — взревел парень с ударной причудой, и попытался снести меня волной телекинеза. Но, я не только не получил никакого урона, но и удержался на месте благодаря аэрополю. «Закончим с вами!» Качнув головой, я приблизился сразу к двоим, пробивая их тела растопыренными пальцами, одновременно с этим активируя причуду адского пламени, но не создавая мощные всплески огня, а прожигая пальцами плоть противника и выжигая его внутренности. Использовать этап распада в ближнем бою было бы даже эффективнее, но я решил не светить эту причуду лишний раз. Вот третий пытается ударить меня арматурой сбоку, но, махнув крылом, я пронзаю жертву удлинившимся и заострившимися перьями. А если этого мало, кончики этих перьев горели алым огнем, прожигая врагов адским огнем. В конце концов, эти отморозки ничего не могли противопоставить моему боевому набору причуд. Собственно, одной причуды Аэрополя было достаточно, чтобы доминировать в этой битве. Но я также и жег противника, работая больше на образ. И разобравшись со всеми очистителями, я просто улетел отсюда, даже не пытаясь стереть память свидетелям с помощью промывки мозгов. В конце концов, мне нужна была также и репутация, чтобы на меня смогла выйти Лига Злыдней. Вместе с тем я продолжал учиться использовать реконструкцию более творчески. Помимо моментальной пересборки, сохраняя сосредоточенность, можно было растянуть процесс и контролировать его более опционально. Не разбирать и пересобрать все тело целиком, а, скажем, попробовать превратить руку преступника во что-то другое. Здесь мне также пришли на помощь хомячки-добровольцы, желающие принести себя в жертву во имя науки. Но, честно говоря, все время тренировать одну причуду становилось немного скучно. Сколь бы удивительной ни была реконструкция, имея возможность собирать множество причуд, я решил немного отвлечься от этого и устроить еще один сбор геройских причуд. Отправляясь в Токио, я особенно надеялся встретить там мистера Стерку с его типом причуды блокиратора. Я уже задумывался о том, можно ли совместить его квирк с реконструкцией. Сотриголова блокирует причуды других людей взглядом. А если я выращу себе еще несколько глаз? Итак, ХММ, уже в Токио, осматриваясь, я попутно зашел в интернет со смартфона. И именно в этот момент где-то раздался грохот взрыва. Взлетев повыше, я с удивлением уставился на грандиозное сооружение небесного яйца. Так называют токийский небесный стадион, расположенный на башенной конструкции. Эта штука возвышалась над другими зданиями в соседнем районе. Но сейчас, на моих глазах, основание стадиона, где оно крепилось к башне, было взорвано. А погодите, взмахнув крыльями, медленно направляюсь к этому месту, сразу же введя в поисковик запрос. Браузер быстро дал мне информацию о том, что сегодня в небесном стадионе должна проходить прощальная вечеринка капитана Серебрити, того самого парня, у которого я позаимствовал одну из своих мощнейших причуд. Skyline возвращается в Америку, и некоторые популярные герои Японии собрались, чтобы отпраздновать уход конкурента, то есть, чтобы душевно попрощаться с ним. И вот, стадион начинает заваливаться и падать. Нервно сглотнув, опускаю взгляд на экран смартфона. Все билеты распроданы, вместимость стадиона 50 тысяч человек, плюс еще все те люди, которые могут попасть под удар, когда конструкция рухнет на землю. Да, хоть я далеко не пример нравственности, но даже у меня от таких масштабов катастрофы кровь стынет в жилах. Черт, я могу подчинить разум понравившейся девчонке и сделать ее своей рабыней. Никаких проблем. Но смотреть, как десятки тысяч людей умирают в одночасье, для меня уже слишком. Крылья яростно бьют по воздуху, и Аэрополь толкает меня вперед со всей силы. В одно мгновение я ускорился, превращаясь в живой летящий снаряд. Ястребиное зрение еще даже на половине пути помогло мне разглядеть фигуру американского героя, что подлетел под стадион и взялся за него в лучших традициях Супермена. Он владел своей причудой куда лучше меня и, все же, сумел поднять целый стадион. Черт возьми, это и правда просто офигенная сила, а еще я немного успокоился. С появлением этого типа мне самому теперь вовсе не нужно выходить на свет. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Черт, на такой скорости я чуть не влетел в букашку. То есть, какой-то летающий монстр, несущийся на своих нетопырских крыльях прямо к стадиону. Что? И это существо удивительно напоминало мне Ному из сериала. Вроде бы у тех искусственных суперсолдат были разные формы, а здесь еще несколько точно таких же летающих Ному. Некоторые уже подлетали к Кристоферу и, один из них, почти добравшийся до героя, вдруг разбух, как тесто на дрожжах, и взорвался. Может, если бы ему не мешали, Скайлайн смог бы достаточно долго удерживать стадион, но такое использование силы заметно ослабило его защиту, а теперь его еще и какие-то мордовороты атакуют. Да вы ж ты ж БЛБЛ, заживал я ругательство. Еще пара таких взрывов, и Кристофер рухнет вместе со стадионом. Чтоб вас всех, зло ворчал я, летя на всех парах, и мрачной тенью накрыл группу летящих монстров. Вцепившись рукой в одного, применяю адское пламя на полную, просто испепеляя противника. Все бы хорошо, но, черт возьми, даже отсюда я вижу объективы камер. Хотел, блин, заявить о себе, вот тебе и дебют. Мне нужна злодейская репутация, а не героическая. Ладно, ладно, думаю, до лиги злодеев я еще сумею добраться. А пока, отбросив эти сторонние рассуждения, я решил сосредоточиться на монстрах. Это действительно оказались Ному. Прикосновение к ним позволило мне ощутить сразу несколько причуд в их телах. Притом эти причуды создавали неоднозначное ощущение, будто бы они частично смешивались друг с другом. Но особенно меня привлек крупный летающий Ному, выделяющийся на фоне своих собратьев размерами, а также наличием шести рук. Этот парень не взрывался целиком, как остальные, он атаковал Скайлайна, взрывая об него свои кулаки. Но пока он после первого удара бил героя тремя руками слева, его правые подорванные конечности восстанавливались с экстремальной скоростью взрывной регенерации. Хочу, в смысле, эта суперрегенерация была еще мощнее моей лучшей версии. Восстановление потерянных конечностей за несколько часов, а может лучше за пару секунд. Иди сюда, тварь, прошипел я, влетая в Ному. Где-то в стороне промелькнула толстовка всемогущего. В смысле, не сам герой, а какой-то парень в фирменной толстовке с капюшоном. Кажется, я даже уже видел его раньше. Но, неважно. Ха, монстр бьет меня взрывающимися кулаками. Но в отличие от Скайлайна, я не ослаблял защиту своего аэрополя необходимостью держать на плечах землю, то есть небесный стадион. Взрывы монстра не могли пробить мой барьер, а вот я, скопировав причуду монстра, применил испепеление. Яростное пламя охватило тело чудовища, пожирая его плоть, и с его регенерацией это было даже как-то жутко. Сгоревшая плоть уже не регенерировала, но тело монстра боролось с разрушением от огня. Отторгая сгоревшую плоть, он пытался восстановиться, постепенно превращаясь в пульсирующую горящую опухоль. Тем не менее, я просто продолжал его жечь, давя яростным пламенем все попытки чудовища регенерировать, пока он не был сожжен дотла. Ох, благодарю за помощь, устало выдохнул Скайлайн, когда я подлетел ближе, и к удивлению Кристофера, придержал стадион, растянув свое поле телекинеза. Хотя, я именно что поддержал его, не став напрягаться слишком сильно, чтобы не ослабить свою защиту до такой степени, что ее смогли бы пробить Ному подрывники. В то же время я оглядывался ястребиным зрением. Эти летающие Ному все еще кружили неподалеку, но уже не стремились подлететь слишком близко. Они казались не особо умными, словно биороботы, но при этом чудища явно поняли, что я для них слишком опасен, или же, кто-то управляет ими. Парень, я удержу купол, если ты можешь, пожалуйста, разберись с остальными. Скайлайн оглядел парящих монстров. Окей, вздохнув, я отпустил стадион и метнулся к ближайшему Ному, но, пока я сжигал одного, остальные резко сменили свой приоритет. Вместо того, чтобы атаковать Селебрити, они все разом понеслись прямо на несущую колонну. Да, собственно, Кристофер удерживал стадион отчасти и потому, что мог использовать эту башню как опору. Хоть часть конструкции была подорвана, она все еще соединена со стадионом, что называется, на соплях держится, но все еще держится. Нет, в панике выпалил мужчина, и я успел перехватить только двоих, даже не испепеляя, схватил одного, пробив его тело рукой и зацепившись за кости, потащил за собой, чтобы вместе с монстром врезаться в еще одну тварь. Острые горящие перья моих крыльев ранили их. Вдобавок, взмахом крыла я послал сгусток пламени в третьего монстра, хорошенько его поджарив, но его это не убило. А вот мои монстры взорвались. Кхах, ударная волна отбросила меня куда-то. Я не получил серьезного урона, эти взрывы также не пробили мой барьер, но, все равно, было такое ощущение, словно я навернулся с велосипеда. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы прийти в себя, а стадион уже падал, и Кристофер в одиночку просто не мог его удержать. «Помоги, быстрее!» – кричал он мне, и, напряженно выдохнув, я ветром метнулся к краю купола, чтобы подхватить его с той стороны, которой он заваливался вниз. «Давай вдвоем мы сможем!» – упрямо стонал герой, изо всех сил стараясь удержать стадион. Тут даже мне пришлось выложиться сильнее, растягивая телекиническое поле и практически истончая свой защитный барьер. Но, хотя бы, у меня еще есть черная броня. Это причудо не только повышает мою естественную защиту, она также дает мне некоторую степень анонимности. Даже не будь на мне маски, разглядеть черты лица, когда я весь черный как ночь, становится сложнее. Тем более соотнести эти черты со мной, когда я отключаю эту причуду и возвращаю себе нормальный облик. Сейчас же, да какого черта, прорычал я сквозь зубы, заметив новых подрывников. Эти твари еще и не к нам летели, они слились в брутальной оргии, соединяясь своими телами в месиво плоти, которая забугрилась отвратительной опухолью и лопнула, расплескав гной и выпустив на свободу сотни маленьких крылатых монстров, размером с кошку. Кто бы ни натравил на меня эти штуки, мне уже очень хочется врезать этому кому-то по его мерзкой безлицей морде. В голове сам собой возник образ злодея из сериала, того самого, который является хозяином зловещей причуды, позволяющей отнимать чужие квирки. Взрыкнув, я взмахнул крыльями, посылая горящие перья в монстров-подрывников. С парой десятков так можно справиться, а когда они подлетят ближе, можно жахнуть по ним волной огня. И пока отделяющиеся перья превращали мои большие черные крылья в жалкие ощипанные огрызки, для ястреба это было бы проблемой, и ему пришлось бы взять отпуск для восстановления. Но моя регенерация помогала быстро восстанавливать крылья. Ха! И в этот момент появились другие герои. Причудливый джинсовый персонаж распустил множество нитей, которыми старался поймать подрывников. А за ним с вершины купола спрыгнул снайп. Насколько я знаю, его причуда это наведение, которое заставляет выстреленные им пули преследовать цели где-то до 500 метров. Но он не может в полной мере контролировать, куда попадут пули, а их убойная сила значительно падает под действием причуды. В общем, снайп не самое подходящее для него геройское имя, как по мне. Потому что, собственно, снайпер из него так себе. Ему бы больше подошел ковбойский стиль, или что-то такое. Тем не менее, сейчас его способности пришлись как нельзя кстати. Силы его пуль вполне хватало, чтобы обезвредить небольшие цели в виде монстров-подрывников. И стрелял он без промаха. Падая вниз, мужчина надеялся на трос, который страховал его, и прямо в полете мужчина разряжал два многозарядных револьвера. Там были даже не барабаны, а небольшие коробочки с патронами, вставленные в соответствующую нишу. Ну, причуда интересная в целом, но не особо полезная для меня. Хотя, может, ее можно использовать не только с пулями, но и с другими причудами дистанционного типа. У самого героя нет возможности это проверить. Тем временем, по нижней части стадиона ко мне подкатил парень, что скользил по поверхностям. Привет там, типа. Крис предложил осторожно опустить стадион на землю. Один он не справится, но вдвоем у вас может получиться. Я бросил взгляд на Скайнлайна, что внимательно смотрел на меня, а потом согласно кивнул ему. Ох, вот же геморрой, проворчал я. Ну, ты крут, подбодрил меня посыльный. А ты вообще кто? Я ползущий, герой без лицензии, ха-ха. Ясно, флегматично протянул я, и чуть не охренел, когда на меня навалилась тяжесть небесного стадиона. Мы с Кристофером приподняли его, чтобы оттащить от разрушенной башни, и в этот момент я чувствовал себя так, словно у меня, простите, жопа готова порваться от напряжения. А ты, черт возьми, выпучил я глаза. Тем не менее, кажется, это напряжение было мне даже на пользу. Мое аэрополе от подобной нагрузки начало понемногу прогрессировать, или, скорее, усилилась связь этой причуды с моим телом. Я адаптировался, и мое телекиническое поле становилось мощнее, чтобы не дать весу стадиона сломать меня, а тут еще этот ползущий. Так-то я понимаю, что внутри стадиона еще десятки тысяч человек и вес одного паренька погоды не делает. Но видеть, как он висит тут передо мной, это вызывало раздражение. Но, тем не менее, у нас получалось. Мы с Селебрити медленно опускали стадион, немного наклонив его. Кристофер держал его ближе к центру, а я с краю. Большая часть нагрузки шла на героя, но, все же, мне тоже не слабо досталось. Мышцы гудели, хотя я не ими держал купол, но чрезмерное напряжение поля телекинеза вызывало сильнейшее физическое и нервное напряжение. Ох, да, мы смогли опустить стадион, и в этот момент появился всемогущий. Ахаха, не бойтесь. Почему? Потому что я опоздал, растерянно и громогласно протянул босс скачалки. Но, вы справились и без меня. Его квадратная рожа так и просила кирпича. Глава 9 Бриллиант. Я сидел на каком-то обломке, что ранее отвалился от стадиона и рухнул на землю. Пытался отдышаться, ощущая ломоту в спине. Похоже, немного надорвался. Тем не менее, новая причуда регенерации быстро меня исцеляла. Где-то в стороне сверкали мигалки машин скорой помощи. Многим людям требовалась помощь. Также полиция отгородила участок, куда сносили трупы в мешках. Когда стадион накренился, кто-то внутри смертельно ударился, упав в стену. Еще кого-то снизу пришибло упавшими обломками. Неприятно, конечно, но представляя, сколько вообще людей могло сегодня погибнуть, глядя на эти тела, я испытывал облегчение. Там и сотни жертв не наберется. Ха-ха, ты был крут, ха-ха. Подошел ко мне ползущий. Ты тоже герой? Я тебя раньше не видел. Я не герой. Выдыхаю. И, наконец, поднимаюсь на ноги. Кажется, я более-менее пришел в себя. Ну ладно. Твоя помощь была как нельзя кстати. Спасибо. Ох, ладно, я уже собираюсь взлететь, как нас окружают репортеры. Как-то вот один пробился к нам, а за ним хлынула целая волна людей, размахивающих микрофонами, словно дубинками. Пожалуйста, дайте свой комментарий. Было ли тяжело опустить стадион? Можно ли было избежать жертв? Вы начинающий герой? От этого наплыва вопросов я аж содрогнулся и, все же, взлетел. Общаться с репортерами в мои планы вообще не входило. Конечно, мне нужна была репутация, но это уже слишком. Не хватало еще, чтобы меня в самом деле начали считать героем. Хотя, как бы, поздно спохватился. Я тут уже кучу людей спас, и от этого мне уже не отмыться. Тем не менее, было еще кое-что, что я хотел проверить. Взлетая еще выше, оглядываюсь ястребиным зрением. Ному наверняка кто-то контролировал, и есть вероятность, что этот кто-то мог находиться на крыше одного из зданий поблизости. Конечно, наблюдатель мог быть и внутри здания, выглядывая из окна, или вообще использовал камеры. Тогда я точно его не смогу найти. Но удача мне улыбнулась. Прежде чем я нашел бы наблюдателя взглядом, раздался выстрел. Внизу, посреди толпы, где куча орущих людей и сирены, этого можно было не услышать, но с высоты я уловил грохот выстрела. И тогда мои глаза рефлекторно догнали слух, находя источник шума. Увидев зловещего мужчину со снайперской винтовкой, я также быстро проследил за его линией огня и нашел еще одного подозрительного типа с простреленным плечом. А потом мои губы сами собой растянулись в алчную улыбку. Подстреленный парень вдруг взял и исчез. Вот он был на месте, припав на колени от шока, а в следующий момент его уже нет, только искра электрического тока сверкнула в воздухе. Я не совсем понял, что это за причуда, но четко осознал, что хочу себе такую же. Я потерял преступника из виду, но ястребиное зрение – это круто. Мой взгляд рефлекторно сконцентрировался на электрических искрах, мелькнувших по траектории движения парня в черном костюме. Это также помогло мне понять, что это была не причуда телепортации, а какая-то безумная форма ускорения, благодаря которой этот тип мог двигаться так быстро, что глаза не способны уследить за ним. Собственно, я не видел самих движений предполагаемого террориста, только эти электрические искры, которые он наставлял за собой, судя по всему, из-за трения. А еще, похоже, это активируемая причуда, так как до своего рывка он двигался нормально и даже был захвачен врасплох снайперским выстрелом. Вот ты где. Не прошло и секунды, как скоростной тип обнаружился на той же крыше, что и стрелок, прямо за спиной снайпера. И, кажется, он замедлился, вступив в диалог со своим врагом. Я же летел осторожно, не желая привлекать внимание к себе раньше времени. С такой суперскоростью очевидно, если злодей решит скрыться, я его просто не поймаю. И как плохо, что у меня нет подходящей причуды, чтобы поймать его на таком расстоянии. Разве что, когда буду ближе, можно попробовать метнуть сгусток адского пламени, но уверен, это не сработает. Тем не менее, выход был. Снизившись так, чтобы скрыться от взгляда преступника под линией крыши, на которой он стоял, я постарался быстро стянуть с себя одежду и, скомкав ее, швырнул на крышу уже другого здания. После этого я уже мог спокойно провести замену причуд, деактивировав реконструкцию, которая прямо сейчас даже не собирался использовать, и поставив на ее место квирк невидимости. Мое тело вместе с крыльями быстро исказилось, преломляя свет, а спустя пару секунд и вовсе исчезло полностью. Так что, когда я снова поднялся, уже гораздо быстрее, эти вежливые джентльмены не должны были меня увидеть. Да, эти двое все еще болтали. Но вот мужик в маске снова стреляет, а его противник исчезает и оказывается уже перед ним. Это полиция моды, суки. Рявкнул я, резко спикировав на бегуна сверху и врезав его мордой в пол. Ты слишком мрачный. Кажется, после этого инцидента с яйцом я был слишком сильно взбудоражен. Ха-ха-ха-ч-те. И с некоторым шоком я просто теряюсь, ощутив в теле цели сразу несколько причуд. И даже не две, и не три, а сразу четыре. Так еще и само его тело ощущалось как некая форма материального квирка, который я уже не мог скопировать. Это не причуда мутаций, само его тело какое-то неправильное. Но, решив разобраться с этим ассорти позже, я просто копирую все его причуды. А-а-а, ошарашенно протянул мультипричудный чувак. Он как-то неестественно вздрогнул, а я обратил внимание на странный писк сбоку. Целых три колонки, из которых раздавалось неразборчивое пищание. Кажется, это какая-то речь, но ускоренная настолько, что я даже не мог разобрать отдельных слов. У меня к тебе вопрос, парень. Это ты командовал теми летающими уродами? Но, да, конечно же, это было он. Собственно, я сразу подумал, что это именно он, а не Стрелок, является террористом-подрывником. Теперь же, узнав, что у него много причуд, я был в этом практически уверен. Кто у нас вообще любит баловаться с квирками таким образом, создавая сверхлюдей с несколькими причудами? Ясно, что те Ному и этот парень существа одной породы. То, что он выглядит как человек, еще не значит, что он им и является. Ну, не в полной мере. Ному ведь делают из людей. Ха, ты подловил меня, бросил он. Только обращена эта фраза была не ко мне, а к Стрелку. Че, ты его там держишь, что ли, невидимка? Пробормотал снайпер. Черт, просто прикончи его быстрее. При этом он и сам уже поднял винтовку, целясь в голову мутанта. Я же позволил ему произвести этот выстрел и разнести голову монстру, после чего его тело начало будто бы плавиться и бугриться прямо как у тех ному-подрывников. И тогда я резко взлетел с этим чучелом, зажигая адское пламя на полную и чуть ли не взрываясь яростным синим огнем. Хах, кажется, после выхода за пределы, когда я надрывался с тем стадионом, даже моя огненная причуда усилилась. Или, точнее, мое тело просто лучше адаптировалось к нагрузкам причуд, и это работало не только с полем телекинеза, но и с адским пламенем, позволяя мне еще сильнее повысить его температуру. Ра-а-а-а-а! Пронзительно взвыл парень в моих руках, даже с простреленной головой. Это ведь был достаточно крупный калибр. Из такого расстояния мозги обычного человека превращаются в кашу. И с этим парнем, кажется, произошло нечто похожее, вот только сработала его регенерация, начав восстанавливать мозг. Не факт, что он остался бы собой и смог продолжать нормально мыслить после такой регенерации, но он определенно смог почувствовать боль от сжигания заживо. И как с монстром-регенератором, сжигая его плоть пламенем, я препятствовал регенерации. И самое жаркое пламя, исходящее из моих ладоней, ревущее как выхлоп ракеты, было сосредоточено на его голове, за которую я и держал террориста. Всего несколько секунд, и он захлебнулся криком, ослабнув в моих руках, после чего я просто отпустил почерневший кусок качественно прожаренного мяса, дав ему упасть на крышу. Хах, расслабленно вздохнув, я огляделся. Этот Стрелок все еще там, но я решил не объясняться, и просто улетел отсюда. Вернулся за одеждой и решил вообще покинуть Токио, и не возвращаться сюда в ближайшее время. Да, это было неожиданное чертово приключение. Но, кроме того, что я не слабо так засветился перед камерами, пусть и в несколько скрытном образе, который не должны связать с моим публичным обликом школьника, все равно было неприятно. Зато, благодаря этому я обзавелся очень вкусными причудами. Мощная регенерация. А теперь еще, хоть в спешке я не мог точно идентифицировать причуды, которые скопировал, но теперь это было возможно. Моя способность естественным образом анализирует квирки, которые я копирую, и благодаря этому сейчас я уже знал, какие именно причуды получил. Еще одна копия регенерации, точно такая же причуда, как и у летающего монстра. Они были не просто похожи, это были копии, так что, судя по всему, здесь точно не обошлось без все за одного, или как там зовут того типа. И, блин, можно же было не убивать этого парня, а взять под контроль и узнать, где мне искать Курагири. Он мог знать об этом, но... Да, я слишком переволновался из-за всего этого теракта и рубил сгоряча, но, зато получил крутые причуды. Вот, кстати, следующая причуда может считаться причудой смертника-подрывника. Она позволяет заряжать собственное тело некой энергией, которая заставляет плоть взрываться, превращая существо в живую бомбу. Вот только работает это лишь на собственном теле владельца причуды, что не очень удобно, если у тебя нет взрывной регенерации. Сама по себе способность одноразовая, но благодаря все той же регенерации, тот парень мог бы использовать ее более активно. Третья причуда, судя по всему, какая-то форма электромагнитного излучения, но, не проигравшись с этой силой, я вряд ли смогу действительно в ней разобраться. И, наконец, самое вкусное, ускорение. Эта причуда ощущается просто как сгусток скорости, и для ее понимания также следует ее активировать. Но, я уже знаю, что с ее помощью действительно смогу двигаться на сверхскорости, как и тот парень. Собственно, я не мог терпеть и когда покинул Токио, залетел в ближайший лес, где и заменил причуду невидимости на ускорение, попутно начав одеваться. А после, наконец-то, применил новую причуду. По телу будто бы растеклась сама скорость, но вместе с тем легкие будто бы налились свинцом. Не в силах вздохнуть, я совершил рывок, понимая, что двигаюсь раз в 10 быстрее, чем обычно. Но это было не так быстро, как двигался тот парень. Тем не менее, активация причуды дала больше понимания, и я уже осознал, что степень ускорения зависит от концентрации внимания. Десятикратное ускорение – это базовый уровень, когда мой разум спокоен, хотя сама степень ускорения не фиксирована. Если я расслаблюсь еще сильнее, то эффект может оказаться слабее. Но, при более высоком нервном напряжении, когда мой разум сосредоточен, возможно повысить степень этого ускорения, может до 20 или даже до 30 раз. И не только это. Способность отключилась сама по себе, когда появилось головокружение. Это скорее рефлекторная отмена, связанная с кислородным голоданием. Судя по всему, моему мозгу начало просто не хватать кислорода, из-за того, что я не мог нормально вздохнуть в состоянии ускорения, как и из-за того, что ускоренная работа мозга требовала больше энергии. Так что, использовать ускорение снова лучше после небольшой передышки, иначе я просто спалю собственные мозги. Хотя, нервная система тоже страдает от подобного ускорения, но именно мозг истощается сильнее всего. Очевидно, для более эффективного использования этой причуды нужно более выносливое и крепкое тело. Причем, крутые шварценеггеровские бицепсы тут только помешают. Сильные мышцы требуют больше кислорода для своей работы, так что, прокачивать тело нужно, в первую очередь, в сторону выносливости, а не силы. А еще, судя по всему, я могу ускорить не только все тело комплексно. Когда головокружение прошло, что указывало на восстановление и готовность к повторному ускорению, я решил провести небольшой эксперимент, использовал заостренное перо, чтобы порезать свою руку, попутно отключив взрывную регенерацию, оставив только ее ослабленную версию, а потом применил к своим клеткам ускорение, стимулируя причуду регенерации, из-за чего порез начал зарастать буквально на глазах. И это от слабой регенерации, которая просто в несколько раз ускоряет восстановление. Насколько стремительным будет эффект при комбинации ускорения и взрывной регенерации, а можно ли также ускорить другие мои причуды? Увлеченный этой идеей, я прямо на месте провел несколько тестов, которые приводили меня в восторг. Собственно, я не мог отдельно ускорить адское пламя, скажем, ускорив нагрев, или поле телекинеза. Но при общем ускорении, мои активные причуды также могли быть задействованы быстрее. Адское пламя так быстро накалялось, что просто взрывало воздух, а поле телекинеза мгновенно откликалось на мое управление. В общем, при комплексном использовании мои причуды также ускорялись, в какой-то мере, где это улучшение могло быть применимо. И при достаточной сноровке, думаю, я смогу со временем научиться, как бы, смещать баланс ускорения, в разной степени ускоряя тело, конкретно мозг, или эффекты моих причуд. Также, я быстро выяснил, что ускорение зависит от мозга. Нет, ну это и так понятно, я о более сильной связи. Именно в мозгу находится фактор причуды, отвечающий за ускорение, и с ним же связан откат способности. Так, если я использую эту причуду для ускорения одной только регенерации, то могу делать это достаточно долго, практически без отката. Но после комплексного ускорения какое-то время я уже не могу активировать причуду. Судя по всему, истощенный этим ускорением мозг просто не способен задействовать эту силу вновь, пока не насытится кислородом в полной мере. Таким образом, откат ускорения – это не естественная слабость самой причуды, а ограничение моего тела. Эта способность оказалась настоящим бриллиантом, который я нашел практически случайно. Несмотря на недостатки, ускорение – крайне сильная причуда. А благодаря тренировке и улучшению тела с помощью других причуд, я могу еще сильнее раскрыть потенциал ускорения. Но, немного напрягает то, что в сериале, вроде бы, такого персонажа с подобной способностью даже не было. Я вообще не помню, чтобы там кто-то хвастался суперскоростью. И это при том, что этот скоростной тип определенно был мутантом местного суперзлодея. И это беспокоит. Если все за одного дал такую причуду своему гомункулу, значит, у него должна быть копия этой причуды, которую он может использовать. Выходит, этот тип еще опаснее, если способен на подобный разгон. А еще, я вмешался в события, не описанные в сериале, и убил одного из злодеев. Это ведь был не просто какой-то гопник с улицы, вероятно, данный тип играл важную роль в планах «Все за одного». Может, к моменту каноничных событий он уже был мертв или сильно залег на дно, но я все равно не знаю, какую роль он играл во всем этом, и насколько его убийство изменило ход истории. Хотя, так ли это важно, на самом деле, мне вовсе не нужно, чтобы все шло так, как было в сериале. В конце концов, я сам в теле главного героя, но даже и не думаю поступать в Академию Героев, что уже ломает канон об колено. И я все еще знаю о Лиге Злодеев, о существовании людей с очень ценными причудами и, пока что, у меня еще есть неплохие шансы до этих людей добраться, рано или поздно. В общем, на какое-то время я решил залечь на дно, и, возможно, мне не помешает подумать о новом злодейском образе. Мое альтер-эго Темного Ангела было скомпрометировано как самоотверженный герой-самаритянин. Фу, блин, ну а пока. О, Изукун, ты уже дома? Обрадовалась Инка, заметив, как я спускаюсь в гостиную. Да, мам, улыбаюсь этой милой женщине. Я вернулся тайно, чтобы не светиться несколько порванной и запыленной одеждой. В дальнейшем, какое-то время я решил действительно не выходить в набег за новыми причудами и не появляться в преступном мире. Вместо этого снова сосредоточился на тренировке причуд. Помимо новых игрушек, я также решил уделить больше внимания старым квиркам. В частности, адское пламя. Сейчас моя копия этой причуды достаточно сильна и не уступает в мощности оригиналу. Хотя это больше связано со способностью моего тела выдержать напряжение действующей причуды. Но, вот само умение использовать эту силу отстает от старателя. Я могу окутать свое тело огнем, или создать особо мощные выбросы пламени, испепелять врага вблизи, или метать огненные снаряды на небольшом расстоянии. Но вот Энджи Тодороки, истинный владелец адского пламени, например, способен создавать мощные покои концентрированного огня из своих пальцев, выплескивая его огненными нитями на сотни метров. Вроде бы этот прием называется адским пауком. Со стороны это действительно выглядит то ли как атака длинными и горящими паучьими лапами, или же как бросок огненной паутины, когда старатель создает десятки таких нитей. Фактически, это даже не нити огня, а направленные линии концентрированного огненного взрыва. Используя свою причуду, он создает поток яростной плазмы, что и выглядит очень эффектно и довольно полезно. Этот прием определенно требует немалой сноровки, но он позволяет серьезно расширить диапазон атаки. Мне бы пригодился такой прием во время битвы с летающими гному-подрывниками. А еще, для своей боевой тренировки я отлетел на отдаленный островок японского архипелага. Просто необитаемый кусок камня в Тихом океане. И здесь я уже мог особо не сдерживать мощь своих причуд. Так, в ходе тренировок я сначала научился более филигранно совмещать адское пламя и ускорение. С помощью этой комбинации можно гораздо быстрее повысить температуру пламени, делая его еще мощнее, чем даже у самого старателя. И в будущем это также должно помочь с быстрым применением адского паука. Тодороке нужно несколько секунд, чтобы сконцентрировать свое пламя в эти взрывные линии. Но с ускорением, возможно, я мог бы сделать это практически мгновенно. Также ускорение позволяет быстрее создать огненную завесу, если надо, ускоряя распространение причудного огня. В конце концов, мне потребовалось несколько дней на освоение адского паука. Ну, как освоение, скорее повторение. Пока я достаточно собран и сконцентрирован на задаче, то секунд за 5 могу выполнить этот прием, создав парочку огненных линий метров на 50. Это далеко не так круто, как прием старателя. Вдобавок, он может легко выполнить этот трюк в бою, а с моим уровнем навыка я способен сделать это только когда мне никто не мешает, и я могу сосредоточиться. При этом я вспоминал, как все за одного сражался в аниме. У него были дистанционные атаки, но они не являлись особо точными, просто очень мощными. Кажется, он не особо любил тренировать новые причуды, а просто охотился за теми силами, которые и без всякой тренировки могут быть эффективно использованы. Тем не менее, многие причуды, даже кажущиеся бесполезными, благодаря тренировкам могут стать довольно эффективными, а изначально мощные причуды с тренировкой становятся еще круче. Как то же адское пламя, например. Даже без тренировок, обладатель такой причуды мог бы стать довольно сильным, но с опытом и сноровкой человек может научиться использовать такие причуды более творчески, делая их более многофункциональными. И, на самом деле, осваивая в совершенстве одну причуду, тебе будет легче освоить другую. Вдобавок, как коллекционер, я могу совмещать несколько причуд. В частности, помимо прочего, я экспериментировал с возможностью взаимодействия адского пламени старателя и телекинического поля Селебрити. И это привело к интересным результатам. Создавая все более мощное пламя, я старался сжать его силой тактильного телекинеза все сильнее. И это позволило, в конце концов, создать концентрированную огненную оболочку вокруг всего моего тела. Это было не просто дрожащее пламя, как у Тодороки, а практически искрящаяся плазма. При этом тоже поле защищало меня самого от этой огненной оболочки. И она была настолько мощной, что плавила даже камень. Это было даже забавно, когда просто гуляя по каменному островку я оставлял за собой лавовые следы. Также взаимодействие телекинеза и адского пламени позволило мне улучшить контроль над этим самым пламенем в целом. И благодаря этим экспериментам я наконец-то, спустя еще пару недель, научился создавать мощные нити огня уже на сотни метров, выпуская их с каждого пальца. И, при этом, я даже мог в достаточно ограниченном диапазоне контролировать их, некоторое время, словно настоящие нити. Даже старатель в полной мере не способен на такое. Он может с помощью движения и концентрации давления и огня придавать этим нитям разные формы для атаки, но он не контролирует их движение после. Тренировка же других причуд, не требующая особо зрелищных всплесков стихии, могла проходить и в пригороде, или даже дома. Я все еще продолжал оттачивать владение реконструкцией. У меня уже были интересные мысли на этот счет. В частности, когда я достаточно овладею этой причудой и займею еще кое-какие силы для страховки, можно будет попробовать снова улучшить собственное тело. Меня интересовала мысль исследовать тело под действием мутации черной брони. Можно ли потом с помощью реконструкции перестроить тело таким образом, чтобы оно соответствовало этой мутации? Если я смогу это сделать, то можно будет освободить слот черной брони для другой причуды, при этом сохраняя все преимущества этой способности. Также, сохраняя прочность, можно вернуть телу нормальный облик. И, наконец, ускорение позволило мне совершить небольшой прорыв в тренировке одной специфичной причуды, а именно, перемотка Эри. Ее причуда позволяет откатывать время назад для отдельных существ, но ее использование требует накопления особой энергии, которая собирается в роге. Он вырастает у меня при интеграции причуды, но применение перемотки очень быстро тратит эту энергию, а восстанавливается она достаточно долго. Вот только, что если применить ускорение к фактору перемотки, а вот что, накопление энергии резко ускоряется, позволяя за пару секунд восстановить практически весь заряд рога и снова использовать перемотку. Да, кстати, я еще немного узнал о самой причуде ускорения. Собирая информацию по героям в интернете, я внезапно нашел оригинального обладателя этой причуды, у которого, судя по всему, она была украдена. Герой Оклок, ушедший на покой после травмы. Его причуда называлась разгон, и ее описание в официальной сводке очень точно соответствовало тому, на что способно ускорение. Тренировать же перемотку можно на все тех же хомячках или даже насекомых. Хотя, несколько неприятно калечить животных, чтобы испытать на них возможность восстановления путем концептуального возвращения их состояния. Но это было необходимо, чтобы научиться контролировать эффект причуды, управляя степенью этой самой перемотки. Например, чтобы восстановить раненое животное до того состояния, когда она еще не была ранена, а не превратить его в эмбрион или не заставить и вовсе исчезнуть, условно вернув его в тот момент времени, когда его еще не существовало. В этом плане причуда перемотки может быть очень мощной. Вдобавок, при должной сноровке, она может действовать как регенерация, поддерживая тело в неком подобии фиксации его состояния, аннулируя любой урон, мгновенно возвращая тело в идеальную форму. Но, также обнаружились и недостатки. В частности, перемотка не действует на мертвое тело, так что воскресить убитого, вернув его в живое состояние, не получится. Хотя это сработает, если тело еще живо. Даже если сердце остановилось и цель не дышит, а мозг почти мертв, но в нем еще сохраняются какие-то живые импульсы, то перемотка может сработать. А еще, перемотку можно использовать на собственном теле во время разгона. Когда причуда перемотки активна вместе с ускорением, то ее энергия также восстанавливается быстрее, но не так быстро, если сосредоточить всю силу разгона на роге. Тем не менее, подобная комбинация позволяет мне находиться в состоянии десятикратного ускорения уже не несколько секунд, а около минуты, пока периодическое восстановление тела, страдающего от кислородного голодания, не исчерпает запас энергии времени и рог не станет слишком маленьким, чтобы применять перемотку. А минута, в которую ужаты 10 минут, это довольно много, на самом деле. Да, это все очень круто, но меня несколько напрягает необходимость контролировать сразу столько процессов. Удерживать разгон и использовать перемотку, не позволяя мозгу истощиться, следя за тратой энергии причуды. Это требует немалой концентрации, но оно того стоит. Так в тренировках для меня прошла зима и почти вся весна. Наступало время лета. Еще один год в средней школе и потом некоторые мои знакомые отправятся на геройский курс в ЮАЭ. Я практически уверен в том, что Ашида и Киришима попадут туда. Пусть не сразу, но я узнал в том парне из нашей школы персонажа из сериала. У него ведь была та же причуда, просто, похоже, ко времени сериала он несколько изменил свой имидж, покрасив волосы в красные и сменив прическу. Сейчас же соотнести этих персонажей как одного человека было внезапно сложно. О, а еще Тору Хагакури. Да, я ведь ей так и не писал с тех пор, как мы встретились. Ну и ладно. Глава 10 Персик 18+. В темной-темной комнате на черном-черном кожаном кресле расположился зловещий искалеченный человек. Его тело было подключено различными трубками к аппарату жизнеобеспечения. Каждый его вздох сопровождался жужжанием приборов. И, все же, он уже привык к подобному своему состоянию. Еще раз, протянул он с толикой любопытства в голосе. Вздохнув, доктор снова включил запись. Своими глазами он видел, как на экране появляется человек с черными крыльями и помогает американскому герою удержать небесный стадион и расправиться с экспериментальными образцами. У злодея же не было глаз, все его лицо представляло собой комок зарубцевавшейся ткани, но он использовал электромагнитную причуду, чтобы перехватил сигналы экрана и увидеть изображение прямо в своем разуме. Очень интересно полет, крылья, некая форма тактильного телекинеза, пиромантия и, возможно, углеродное укрепление кожи. Он не похож ни на один из наших образцов, да удивительно комплексная причуда. Или же, вы думаете, что это может быть причуда, похожая на вашу? Вполне возможно, это пламя похоже на причуду того забавного огненного героя. Крылья как у ястреба, и тактильный телекинез, как у американца. Копирование причуд, мы уже видели подобное. Временный эффект, этот парень мог скопировать причуды героев на стадионе, но там не было ни ястреба, ни старателя, только капитан. ХММ, возможно, он может удерживать скопированные причуды достаточно долго. Или же, эффект постоянный, это все еще может быть одна комплексная причуда. Даже если так, это все еще довольно интересно. Коварно улыбнулся злодей. Нам нужно найти его. Его помощник согласно кивнул. Так, своим дебютом Изуку привлек немало внимания, в том числе и такого внимания, которое ему совсем не понравилось бы. Но не только злодеи обратили на него внимание. После событий на стадионе одна героиня, оказавшаяся в эпицентре событий, оставалась еще какое-то время довольно задумчивой. «Тома, о чем ты так думаешь? Ты уже целый час смотришь в пустоту?» — спросила свою подругу красивая женщина со светлыми волосами. «А, я да просто помнишь тот внезапный помощник у стадиона, ХММ», — лукаво улыбнулась блондинка. «Он появился как нельзя кстати, и у него была интересная причуда. Но, мое чутье подсказывает, что это был молодой горячий мальчик, КХМ», — недовольно кашлянула в кулак третья женщина, появившаяся в дверном проеме. «О, Шина, я не уверена, но, кажется, у него было несколько причуд», — добавила Тома. «Что, его полет, огонь, крылья, все это были разные причуды, и я почти уверена, что он как-то скопировал причуду регенерации летающего монстра. Тома, она же Тома Каширетака, героиня Ригдалл из команды «Диких кошек». Эта женщина обладала причудой поиска, которая позволяет ей находить людей на обширной территории и следить сразу за сотнями целями. Но, также, эта причуда позволяет ей находить слабые места людей и их причуд. Это не дает ей полной картины, но со временем и опытом она научилась лучше анализировать то, что ей подсказывает ее причуда. Копирующий Квирк, удивленно протянула Рюука. «Если это так, значит, он уже скопировал причуды Старателя, Ястреба и Капитана Селебрити», также удивленно добавила Шина Сасаки, также известная как Мандалай. Потому что именно об этих людях она подумала, когда увидела способность внезапного помощника. С такими навыками он мог бы стать невероятным героем, воодушевленно заявила Томака, хлопнув в ладоши. «Ну, да но, похоже, он не особо стремится к известности», усмехнулась Рюука. «Эх, я даже не успела его найти и взять номер». Шина и Томака переглянулись, почувствовав жалость к своей коллеге. Рюука Цучикова, также известная как Пикси Боб, в последнее время становилась все более отчаянной в поиске серьезных отношений, но репутация героя сыграла с ней злую шутку. Она легко могла найти парня, который хотел бы провести с ней время, очарованный ее образом про героя. Но они быстро сбегали, когда приходили к осознанию, что эта дикая кошка очень сильно хочет замуж. Но, я все думаю с такой причудой, он правда может стать очень сильным героем, мне кажется, я должна попробовать найти его и не знаю, подтолкнуть в нужном направлении. Ох, ты слишком много об этом думаешь, Тома. Да, но представьте, скольких людей он может спасти с такой способностью, и у него ведь есть это геройское намерение, ведь он помог нам тогда. Шина и Рюука смотрели на подругу несколько удивленно. Размышляя о возможностях этого помощника, Томака выглядела сосредоточенной и не казалась рассеянной, как обычно. Ригдолл довольно редко пребывает в таком состоянии, что говорит о том, как серьезно она воспринимает этот вопрос. Причуда копирования и то, как она была использована загадочным анонимным героем, все это произвело на молодую женщину сильное впечатление, и восхищение подобной силой подталкивало ее к мысли, что если она сможет втянуть этого парня в мир героев, убедив его раскрыться и заявить о себе, то этим она принесет огромную пользу всему миру, и тем людям, которых этот загадочный волонтер мог бы спасти в будущем, если начнет карьеру профессионального героя. Ну а сам Изуку в это время и не догадывался, что на него уже нацелились опытные молодые и привлекательные героини, желающие затащить его к себе в мир профессионалов. На самом деле, его больше волновало, что своим появлением он мог привлечь внимание все за одного, что также было правдой. И поэтому, уже начиналось лето, и я все больше раздумывал о том, что можно немного показаться в криминальном мире, если осторожно, но точно не в образе темного ангела. Стоит подумать о создании нового образа, который нельзя будет связать с моими прошлыми подвигами. Да, я все еще не отказался от идеи проникнуть в Лигу злодеев с помощью криминальной репутации. Для этого нужно создать броский злодейский образ и, скажем, провести несколько ярких ограблений в нескольких банках. Это первое, что приходит на ум. Вдобавок, деньги тоже лишними не будут. Хотя я не то чтобы особо стремился к преступному богатству. Но перед этим, уже подтянув свои навыки с новыми причудами, я решил обзавестись новыми, позаимствовав их у знакомых по сериалу персонажей. Теперь, с полетом, невидимостью и контролем разума, это не должно стать проблемой. По крайней мере в отношении тех людей, информацию о которых можно найти в социальных сетях, или кто является частью достаточно заметной семьи, как, например, Тодороки. Я уже скопировал причуду Инджи Тодороки, но у его сына, Шата, тоже интересная причуда. Он способен управлять одновременно огнем и льдом, а его мать обладает ледяной причудой. Но перед этим я сделал нечто интересное с помощью реконструкции. В своих экспериментах я уже перешел на преобразование и сращение разных материалов, в частности, живой плоти и различных предметов. Это требовало особой сноровки во владении этой причуды, но со временем я действительно становился опытнее в этом плане. А еще, хоть я и не рисковал преобразовывать свое тело, но это касалось именно комплексного преобразования. Когда же я научился ограничивать зону распада и восстановления небольшими участками, например, заставив конечность подопытного хомячка распасться, а потом собраться заново, не затрагивая остального тела, то после экспериментов на всякой шушере в неблагополучном районе, я отважился применить этот принцип к себе. Пока хотя бы одна моя рука цела и мозг не тронут, я мог реконструировать себя или же задействовать кверк-перемотки, не боясь потерять контроль. И используя это вместе с регенерацией, я мог создать удивительно полезную одежду. Это было частью моей работы над новым образом, но пока я еще испытывал с этим некоторые проблемы. Фантазия буксовала. Тем не менее, у меня появилась почти обычная одежда, главной особенностью которой было то, что в нее были вплетены органические части моего тела. Фактически, ткань была сшита с помощью реконструкции из моих укрепленных волос, сплетенных с обычной синтетической тканью. По ощущениям одежда как одежда, но фишка в том, что при использовании некоторых причуд я мог растянуть их действие и на новый наряд. В частности, теперь у меня был повседневный костюм из удобных штанов и толстовки, а также обувь, которая могла становиться невидимой вместе со мной, когда я активировал соответствующую причуду. Теперь мне не нужно раздеваться, чтобы стать невидимкой. И с этим я уже более спокойно отправился за причудами семьи Тодороки. Сначала отправился на поиски Шата, что не было особо сложно. Если постараться, в интернете можно найти достаточно информации о семье топовых героев, в том числе и старателя. Интересно, протянул я, любуясь новой причудой. В одной моей ладони горело пламя, а в другой появлялись кристаллы льда. Найдя Шата Тодороки, естественно, я просто взял и скопировал его причуду, точнее две причуды. Хоть и считается, что у него одна причуда, лед и пламень, но, как оказалось, это две разные причуды, доставшиеся ему от обоих родителей. Его тело генетическая химера, половина связана с огненной причудой отца, а вторая половина уже с другим набором генов связана с ледяной причудой матери. Можно сказать, что Шата Тодороки это два человека в одном, словно сросшиеся близнецы. Хотя, фактически, это все еще один человек, просто с двумя наборами генов, и благодаря этому две его причуды начали также срастаться вместе, так что я даже не мог скопировать одну из них отдельно, а в процессе копирования они странным образом слились, образовав одну причуду, но она все равно разделяла тело на зоны огненной и ледяной причуды, но, как бы, это происходило более органично, что ли. Ну а потом, допросив парня с помощью контроля разума, я нашел его мать, чтобы скопировать и ее причуду. Чистое адское пламя старателя и ледяная причуда Рей сами по себе были сильнее комбинированной причуды их сына, но за счет многофункциональности парень мог бы превзойти отца. Тем не менее, если использовать не двойную причуду Шата, а две отдельные причуды его родителей, можно добиться еще более впечатляющих результатов. С возможностью контролировать температуру тела, я мог бы применять эти стихийные причуды намного дольше, чем их изначальные владельцы. Ну а следующей ночью я встретился с самой горячей ученицей геройского класса из сериала. Ну, точнее, пробрался в ее дом под покровом невидимости и подчинил разум Мамаяйоразу, чтобы спокойно скопировать ее причуду. Созидание, позволяющее превращать собственный жир практически во что угодно, кроме живых существ. Крайне интересная и универсальная причуда, отлично дополняющая реконструкцию и способная комбинироваться с другими моими способностями. Так, с помощью разгона и регенерации я мог абсурдным образом ускорить выделение липидов для использования причуды. Но, прежде чем я мог бы поиграться с ее причудой, вообще, пробраться в особняк Яйоразу оказалось не так-то сложно. Здесь была охрана и какие-то датчики, но невидимость это невидимость. И вот, посреди ночи я оказался в комнате молодой девушки, копируя ее причуду. Вот только, при этом я не удержался и, подавив разум мама своим контролем, не позволяя ей проснуться, стягиваю с девушки одеяло, чтобы полюбоваться ее телом. Она еще юна, но, честное слово, с такой фигурой и этими длинными растрепанными волосами, она уже выглядит лет на 18. Даже черты ее лица больше подходят молодой женщине, нежели девочке-подростку. «ММ неплохо», — довольно прошептал я, потискав мягкую грудь девушки. Немного поколебавшись, все же, это не совсем безопасная территория, но, я решился, присядь, и девушка подчиняется команде, перетекая в сидячее положение на краю своей роскошной постели. Сглатывая слюну от волнения, я приблизился к ней, расстегивая свои штаны. Да, в конце концов, несмотря на некоторые геройские эксцессы, я совершенно точно не герой, а скорее очень даже наоборот. Наклонись и поработай над моим членом своей грудью. Даю ей распоряжение. Глядя в никуда пустым взглядом, я ее разу сначала нащупала мои бедра в темноте и только потом приблизилась, прижимаясь своими пышными сиськами к моему паху. Наконец, ощупав меня, она схватила руками свои груди и сжала ими мой член, что от такого вида уже достаточно окреп.